там, в Бирмингеме, думали только о том, чтобы вывести вас. «Они не имели права так поступать», — сказала первая женщина. «Вы не можете насильно удерживать нас здесь». «Но ведь вы, конечно, не хотите, чтобы ваши дети жили под бомбами. Мы не хотим оставаться там, где нам не рады». «Верно», — поддакнула вторая. «Ну что вы, мы рады принять вас у себя, можете не сомневаться». «Да, рады, как кошка собаки». «Верно». Барбара несколько минут увещевала беженок, но добилась лишь того, что ненависть, предназначавшаяся Гитлеру, обратилась на нее. Поняв это, она пошла дальше. Дома у начальника бойскаутов, прежде чем получить обратно бинокль, ей пришлось выслушать рассказ о подселенной к нему школьной учительнице из Бирмингема, которая отказывалась помогать мыть посуду. Когда она пересекала лужайку на обратном пути, женщины не глядели в ее сторону. «Ну а дети-то ваши хоть играют?» — спросила она, решительно не желая допускать, чтобы перед ней задирали нос в ее собственной деревне. «Они в школе. В игры-то играть их учитель заставляет. Имейте в виду, парк всегда открыт, если кому захочется туда пойти. У нас свой парк был, с оркестром по воскресеньям. Ну, оркестр-то я, пожалуй, не могу вам предложить, а в общем парке ничего, особенно у озера. Приводите туда детей, если захочется, прошу вас». Когда она ушла, заводила среди мамаш сказала: «Да кто она такая? Поди, инспекторша какая-нибудь с этими-то ухватками. Это ж надо придумать, приглашать нас в парк, будто он ее собственный». Вскоре обе гостиницы распахнули свои двери, и на глазах шокированной деревни поток матерей из домов, с ферм и из особняка устремился в их питейные отделения. За вторым завтраком Фредди решился и прямо из столовой поднялся наверх и переоделся в штатское. «Надеюсь, горничная простит мне вольность хотя бы в одежде», — сказал он тоном, в каком обычно шутил. За 8 безоблачных лет, прожитых с ним, Барбара научилась понимать такого рода шутки. Фредди был крупен фигурой, мужествен, преждевременно лыс и поверхностно жизнерадостен. Мизантроп в глубине души, он был наделен тем хитрым, острым инстинктом самосохранения, который сходит у богатых за ум. Леность в сочетании со злобностью, составлявшей основную черту его натуры, обеспечила ему уважение окружающих. Многие обманывались на его счет, многие только не жена и ее близкие. Он придавал своему лицу особое выражение, не только когда шутил. Было у него такое и на случай, когда приходилось обсуждать его Шурина Безела. По замыслу оно призвано было передавать высокомерное неодобрение, подавляемое из уважения к Барбаре. На деле в нем сквозило угрюмство и сознание вины. Отпрыски семейства Сил по каким-то скрытым от всех других причинам всегда питали ко всем другим презрением. Фредди не любил Тони. Он казался ему изнеженным и надменным. Но Фредди все же был готов признать за ним некоторое превосходство. Никто не сомневался, что Тони ждет блестящая карьера на дипломатическом поприще. Придет время, и все они будут гордиться им. А вот Безел с детства ставил всех в неловкое положение и давал повод к нареканиям. По чисто личным мотивам Фредди, может быть, и обрадовался бы паршивой овце в семействе Сил, человеку, о котором стараются не упоминать, которому он, Фредди, время от времени мог бы подавать руку помощи, великодушно, безвестный всем, кроме Барбары, про которого он, Фредди, мог бы даже утверждать, что видит в нем больше хорошего, чем все другие. Такой родственник мог бы в немалой мере способствовать восстановлению поколебленного самоуважения Фредди. Однако, как он вскоре убедился, познакомившись с Силами поближе, о Безеле вовсе не старались не упоминать, как раз наоборот. Он составлял предмет едва ли не половины всех их разговоров. В то время они всегда взахлеб обсуждали его последнее бесчинство. Всегда прочили ему блестящий успех в незамедлительном будущем, всегда презрительно отвергали неодобрение всех других.